А в следующее мгновение надежные, сильные руки отца обвили хрупкую фигурку измученной девушки, даря такое чудесное, такое необходимое ощущение защиты. «Прости», — в сумрачном взгляде актриса сквозило тоскливое беспокойство, «я не знал, что для тебя этот ритуал может быть столь опасным, не будь ты полукровкой». Все позади. С усилием улыбнувшись, Эля крепко прижалась к отцу и закрыла глаза. Отыскав в глубине своего естества крохотную, уверенно мерцающую искорку, девушка с облегчением вздохнула и, окончательно успокоившись, соскользнула в мягкие объятия целительного сна. Подхватив утомленную ритуалом дочь на руки, актрис стремительно сбежал по ступеням туда, где, сжимая кулаки в бессильном гневе, стоял удерживаемый демонами Эрон. «Я не стану извиняться», — с сочувствием глядя в сверкающие глаза эльфа, покачал головой Трис, — «нельзя нарушать течение ритуала. Последствия могут быть намного страшнее, чем то, что испытала Таная. Ты мог хотя бы предупредить», — упрямо поджал губы Ираниэль. «Не мог. Ты должен понять, никто из демонов никогда еще не удочерял полукровку. Обычно не происходит ничего необычного. Это скорее формальность. Сейчас все, абсолютно все шло не так. Что ты имеешь в виду?» Эльф обеспокоенно нахмурился. «Да, ты же не знаешь». Бережно переложив спящую девушку в подставленные руки хранителя, повелитель повел ноющими от напряжения плечами. Ритуал давно уже стал простым сотрясанием храмового воздуха. Актрис поморщился, а его единственным проявлением — несколько мгновений вне времени и пространства, в течение которых смешивается жизненная энергия участвующих в церемонии. Кубок, выступивший в чаше воды, всего лишь красивая точка. Но не сейчас, та маслянистая жидкость. Никогда не видел ничего подобного. Как ты мог позволить ей так рисковать? Зеленовато-золотистый взгляд вспыхнул негодованием. Я не мог позволить ей умереть, с нажимом поправил демон. А именно это бы и произошло, если бы ритуал прервался. Все, в чем Таная нуждается сейчас, это отдых. Я позабочусь об этом, — круто разворачиваясь на месте, сжал губы Эрон. Сделав шаг меж расступившимися воинами, он на мгновение остановился и, не глядя на переполненного виной и гордостью императора, зло прошипел: «Не смей приближаться к ней, пока я не удостоверюсь, что Эля не пострадала». Глава 51. До отъезда. Эллия проснулась как от толчка, когда золотисто-рыжие вечерние лучи, лениво скользя по комнате, невесомо коснулись сомкнутых век и, немного задержавшись в рассыпанных по подушке волосах, продолжили медленный путь. Стоило девушке открыть глаза и наткнуться взглядом на знакомые стены, как услужливая память тут же воскресила утренние события. Обеспокоенное сознание без малейших усилий нырнуло туда, где часто и удивительно ровно билось сердечко самого драгоценного на свете существа, и лишь убедившись, что малышка не пострадала, Эля нежно погладила скрытой тканью широкой рубашки живот и села на постели. «Я скоро потеряю счет твоим подобным пробуждениям», — теплые пальцы ласково пробежали по хрупкому плечу. «Как ты?» Встревоженный голос Эрона заставил девушку стремительно обернуться. Натолкнувшись на потемневший взгляд янтарных глаз, Эля улыбнулась. «В полном порядке, как будто ничего не было. А почему?» Потеребив длинный рукав тонкой рубахи, то и дело сползающий с узких плеч, полукровка озадаченно огляделась. Небрежно скомканный белоснежный шелк ненавистного платья валялся на полу в компании с сияющей диадемой, еще недавно венчавшие серебристую головку. «Ты не очень бережно обошелся с моим нарядом», — с веселым удивлением покачала она головой. «Этот Хурсов ритуал едва не убил тебя, а ты хочешь, чтобы я думала о какой-то тряпке?» Сильные руки сомкнулись вокруг тонкой талии и притянули девушку к отчаянно бьющемуся сердцу. «Я думал, что потеряю тебя. Актрис должен был предупредить. Ты сердишься?» Оторвавшись от груди любимого, Эллия с удивлением заглянула в упрямо окаменевшее лицо. «А ты считаешь, что у меня нет причин? Как он мог подвергать тебя такой опасности?» «Эрон, посмотри на меня», — твердость в голосе девушки вынудила эльфа послушно опустить взгляд. «Даже зная я заранее, чем закончится ритуал, все равно пошла бы на это. Он мой отец, настоящий, понимаешь?» Невольные нотки мольбы оттенили ее слова. «Мне это было нужнее, чем ему». При воспоминании об отце какая-то смутная заноза кольнула сердце. Прислушавшись к себе, Эля ясно ощутила: «Эрон, он страдает». «Кто?» «Да отец же, ему больно». «С чего ты взяла?» «Когда я уносил тебя из храма, он был расстроен, но и только. Я чувствую его. Не спрашивай как, сама не понимаю, но чувствую. И сейчас отцу так плохо, что это обжигает меня. Неужели это я виноват?» — огорченно вздохнула Ираниэль. «Что ты ему сказал? Обвинил в том, что он едва не убил тебя, а потом запретил подходить к тебе. Прости, боги. Эрон, милый», — Эля умоляюще коснулась поникшего плеча, — «я не виню тебя, но мне надо к отцу». Выбравшись из постели, она метнулась к сложенной в сундуке одежде и, торопливо сбросив рубашку Эрона, натянула дорожный костюм. Подождав, пока девушка сунет ноги в высокие сапоги, Эрон встал и протянул ей раскрытую ладонь. «Идем, я должен извиниться перед Трисом». Обострившееся чутье полукровки быстро привело их в библиотеку, где, держа перед незрячим взором исписанный мелким почерком свиток, в глубоком кресле сидел повелитель. Длинные худые пальцы сжимали тонкий пергамент так сильно, что ни в чем не повинный документ кое-где был безнадежно испорчен. Бросившись к отцу, Эля опустилась перед ним на колени и заглянула в неверяще распахнувшиеся глаза. «Отец, со мной все хорошо, Таная, но я, Эрон». Впервые за все время их знакомства Эллия видела гордого демона таким растерянным. «Я едва не убил тебя. Разве ты виноват? Я должен был понять, что для тебя удочерение может быть опасным. Демоны легко переносят дыхание тьмы, но ты наполовину эльфийка, а я в своей самонадеянности упустил это из виду. Но ведь ничего непоправимого не произошло. И я, и наша дочь в полном порядке. Не казни себя. Я так ясно чувствую твою боль. Ох, об этом я совсем забыл. Девочка, прости меня». Ритуал смешивает энергетические потоки участвующих в нем, поэтому какое-то время, при небольшом усилии, мы будем чувствовать друг друга. Первые месяцы ты, и я, мы оба будем уязвимы, так как любое заклинание, направленное против нас, будет усилено тьмой в десятки раз. Но волей богов сейчас каждый демон в ледении будет чувствовать в тебе мою наследницу и на уровне инстинктов, даже ценой своей жизни, защищать тебя. Они все будут подчиняться каждому твоему слову. Но я не хочу. Зачем мне такая власть? Потому я и не сказал заранее. Ведь ты бы отказалась. Не знаю, Эллия неуверенно закусила губу, мне не нужно удочерение, чтобы принять тебя как отца, но тебе оно было нужно, чтобы защитить меня. К тому же она лукаво улыбнулась, у тебя появилась возможность раз и навсегда покончить с заговорщиками. Ты права, не чувствуя особой вины за крошечный обман, улыбнулся Трис. Об этом я тоже подумал. Демон, фыркнул оттаивший Эрон, что с него взять, везде найдет свою выгоду. Я император, Эрон. Прежде всего император, и только потом отец. Мягко подняв на ноги дочь, Актарис встал. «Я не стану извиняться за свои решения», — он холодно взглянул в насмешливо мерцающие глаза эльфа. «Я и не прошу», — насмешка тут же исчезла, сменившись неожиданным теплом. «Я сам был неправ. Не думаю, что демоны часто усыновляют чужих детей. Откуда тебе было знать, что ритуал пойдет не так, как всегда? Это меня не оправдывает, но я благодарен тебе за понимание». Льдинки в агатовых глазах повелителя медленно растаяли. «Ну, а теперь, раз все помирились», — с радостью ощутив, как обжигающий комок боли в душе отца растворился в волнах тепла и удовлетворения, Эля смущенно взглянула на стоящих рядом мужчин и жалобно протянула: «Я есть хочу». Переглянувшись, светлый эльф и темный демон, сбрасывая последнее напряжение, дружно рассмеялись. «Если вы не против поужинать вместе со мной в малой столовой», — отсмеявшись, предложил Трис, — «то я прикажу накрыть на стол немедля. И пусть принесут побольше мяса, иначе мы с тобой останемся голодными», — хлопнул его по плечу Эйрониэль. Словно подтверждая его шутку, живот Эли согласно заурчал. Новый взрыв беззаботного смеха разнесся по библиотеке. Царящую за накрытым на три персоны столом непринужденную атмосферу, полную тепла и веселья, прервало неожиданное появление вернувшегося Бранда. «Как я мог подумать, что кто-нибудь в этом дворце будет без меня скучать?» — с наигранным возмущением отодвигая стул рядом с Актарисом и утаскивая с его тарелки приглянувшийся кусочек сочного окорока, сверкнул глазами демон. «Я не ждал тебя так скоро», — незаметно подталкивая к брату наполненное парующим мясом блюдо, Трис окинул взглядом его пропыленную одежду. «Мне казалось, поместье, о котором говорил Грасс, находится несколько дальше, чем в паре часов езды». «Дальнее не значит далекое», — Бранд мгновенно помрачнел, оттолкнув ни в чем не повинную посудину так, словно на смену волчьему голоду пришло дикое отвращение, он заметно скривился. «Я так хотел добраться туда раньше, чем...» — судорожно сглотнув, он поднял на Актариса серебристо-черный, полыхающий необузданной яростью глаз. «Я опоздал, Трис, безнадежно опоздал. что там произошло. Наливая в кубок терпкое вино и протягивая его предводителю, сурово сжал губы повелитель. Залпом опрокинув немаленькую чашу, демон вытер показавшиеся или окровавленными губы. «Извини, брат, но я не мог оставить их в живых. Ты говоришь о дочерях Грасса?» Акторис нахмурился. «Нет, о тех выродках, что их стерегли». Хурс, вскочив с отлетевшего от резкого движения стула, Бранд заметался по комнате. Кулаки разъяренного предводителя сжимались с такой силой, что, казалось, натянутая в напряжении кожа вот-вот лопнет. Младший хоть немного, да повезло, останавливаясь и бессильно опираясь на стол, прошептал демон. В невидящем взгляде промелькнула боль. Она оказалась слишком покорна, чтобы участвовать в их мерзких играх, поэтому ее просто приковали в подвале и, судя по тому виду, в котором я обнаружил девушку, время от времени навещали, чтобы поиздеваться. Старшая, ей повезло гораздо меньше. Они насиловали ее, Трис, день за днем. Саданув по столу так, что тяжелая посуда со звоном подлетела на месте, Бранд повернул к брату искаженное ненавистью лицо. Она сражалась со мной, как тигрица, пришлось вырубить ее, чтобы привести во дворец. Где они? Вставая с жалобно скрипнувшего стула, вопросительно посмотрел на него Акторис. «Я провожу, отец». Со все возрастающим ужасом, слушая новоиспеченного родича, Эллия с мольбой прикоснулась к подрагивающей от гнева ладони повелителя. «Позволь мне пойти с тобой, я все же целитель, вдруг смогу помочь». «Ты уверена, что выдержишь?» Помня о пережитом ей самой в той, другой жизни, он с сомнением заглянул в расширенные глаза дочери. «Разве речь обо мне? Эти девушки нуждаются в моей помощи». «Хорошо, идем, Эрон». Он взглянул на молчаливо насупленного эльфа, не отходи от нее ни на шаг. Согласно кивнув, Эйрониэль крепко сжал подрагивающую от волнения руку любимой и вслед за выскочившими из столовой братьями повел к то ли невольным гостьям, то ли пленницам, ожидающим своей участи в одной из жилых комнат. Жестом приказав охранявшим гостевые покои стражам отпереть дверь, Бранд первым ступил в комнаты, и лишь врожденная реакция спасла неожидавшего нападения демона от полетевшей в голову тяжелой вазы. Со звоном разбившись о стену за спиной предводителя, тальдиста сверкающими осколками осыпалась на ковер, а на вошедших, с неослабным вниманием загнанного в ловушку зверя, уставились синевато-черные глаза растрепанной, оборванной девушки. Мимолетно удивившись, что та выглядит немногим старше ее самой, Эля немного вытянула шею, выглядывая из-за мгновенно загородившего ее собой Ирона в попытке разглядеть вторую сестру, но все, что ей удалось увидеть, это еще один сторожкий взгляд из-под грязных, засаленных волос на спрятанном под ними испачканном грязью лице. Сама демоница была с ног до головы закутана в толстое одеяло. «Вам не стоит бояться нас», — попытался успокоить напуганных девушек Акторис. «Больше никто не причинит вам вреда. С чего мы должны тебе верить? Ты, грязный ублюдок, с каких это пор ты стал таким добреньким?» Шипение, слетевшее из губ окаменевшей в защитной позе девушки, сделало бы честь любой змее. «Ты путаешь меня с кузеном, мягко, как только мог», — покачал головой Трис. «Очередная уловка, чтобы добиться моей покорности», — зло прищурилась гостья. «У тебя ничего не выйдет. Я лучше убью и себя, и сестру, чем снова позволю твоим грязным рукам прикоснуться к моему телу. Смотрю, на этот раз ты привел зрителей, или они решили поучаствовать в твоей маленькой оргии». Дрожащие губы презрительно скривились. Переведя взгляд на сочувствующе смотрящего на нее Эрона, она осеклась. В настороженном взгляде промелькнуло неуверенное удивление. «Эльф, ты привел эльфа, ты, как такое возможно?» Ненадолго забыв о необходимости защищаться, пленница не заметила, как из голоса исчезли угрожающие ноты. «Повторяю тебе, я не барух, и никто здесь не желает вам зла. Позволь моей дочери осмотреть вас с сестрой. Она целительница и сможет облегчить боль и излечить раны, если они есть». Выступив из-за спины Ираниэля, Эллия сделала робкий шаг по направлению к тут же отпрянувшей девушке. Эльфийка, растеряв остатки уверенности, отшатнувшаяся демоница, наткнувшись на край широкой кровати, неловко упала на скомканное покрывало. «Твоя дочь, эльфийка, полукровка», поправил ее Акторис так, как будто это имело какое-то значение для перепуганной гости, «и она готова помочь тебе. Ты действительно поможешь демону?» Слабо заинтересованный взгляд остановился на спокойном лице Эли. «Мне все равно, кто ты. Если ты готова довериться моим рукам, я сделаю все, чтобы твое тело забыло все перенесенные страдания. Тело, но не душа», — с горечью вздрогнула измученная девушка. «Прости», осторожно приближаясь к неподвижно замершей гостье, покачала головой Эллия, «но я не умею лечить душевные раны. Если тебе станет легче, то я понимаю, что тебе пришлось пережить». Голос полукровки невольно сорвался на хрип при мимолетном воспоминании об охватившем ее ужасе там, на лестнице Харумова дома. «Понимаешь?» Подобравшись, как перед прыжком, вновь зашипела девушка. «Тебя тоже насиловали в течение многих лет все, кому этого хотелось. Тебя тоже избивали ради удовольствия. И тебя, как нас с Каистой, держали на цепи, чтобы не забывали, что мы хуже гончих его императорского величества, свободно бегавших по двору. Меня пытался изнасиловать тот, кого я считала братом, а отчим избивал ради собственного удовольствия, потому что я приемыш и не человек. Нет, мне не пришлось пережить такой же ужас, что и тебе, но я знаю, каково чувствовать себя беспомощной, монотонной, помертвевшей от вынужденных, таких необходимых сейчас признаний». Голос Элли заставила Ираниэля неосознанно рвануться к страдающей девушке, но твердая рука актриса, опустившаяся на плечо хранителя, удержала его на месте. «Не вмешивайся», тихий шепот вонзился в бунтующее сознание эльфа подобно огненной стреле. «Смотри, ей удалось то, на что никто из нас сейчас не способен». Его глаза незаметно указали на собеседниц. Закрыв перепачканное дорожной пылью лицо руками с обломанными, покрытыми засохшей кровью ногтями, демоница вздрагивала всем телом от сухих, сотрясающих худое до изнеможения тело рыданий, а ласковая рука или осторожно, едва касаясь бледной кожи кончиками пальцев, гладила девушку по обнаженному плечу. На большее целительница пока не решалась, понимая, как чужие прикосновения неприятны недавней пленнице. «Позволь мне облегчить твою боль», опускаясь на корточки перед сидящей на постели демоницей и с легким усилием отводя ее руки от лица, попросила Эля, «не сопротивляйся». Сжавшись в комок, дочь бывшего советника посмотрела на нее с настороженностью пойманного в ловушку зверька, и так же как он, эта с виду покорная девушка была в любой момент готова продемонстрировать спрятанные на время шипы. Но терзавшая долгие годы боль от невидимых глаз ран так измучила несчастную, что она сдалась. Сначала Каисту, отодвинувшись в сторону и стараясь не обращать внимания на застывших на пороге мужчин, она неохотно пояснила: «Они не тронули ее, чтобы гарантировать мое послушание, но били и мучили. У нее на боку плохая рана. Эти метали в нее ножи». Содрогнувшись от жалости, Эля медленно потянула на себя укутывающее младшую сестру одеяло. «Не бойся, я помогу тебе», мягко уговаривая сопротивляющуюся Каисту, она отогнула тяжелую ткань. Рана, открывшаяся ее взору, была ужасна. Сквозь разодранные тряпки, бывшие некогда платьем, виднелся воспаленный, сочившийся сероватым гноем порез. Заметив лихорадочно горящие щеки пациентки, Эля гневно обернулась к Бранду. «Неужели вы не заметили, что девушка больна? Она же горит от сжигающего ее жара. На тот момент мы спешили поскорее убраться из провонявшей мерзостью дыры. Нам некогда было разбираться, в каком состоянии пленницы. Тем более они так отчаянно сопротивлялись нашей помощи, что пришлось их». Боясь усугубить вспыхнувшую злость племянницы, Бранд осекся и виновато развел руками. «Ладно», глотая несправедливые упреки, Эля глубоко вздохнула. «Но я не справлюсь одна, нужна горячая вода и чистое полотно. Рана слишком запущена, нельзя залечивать ее сразу, иначе зараза останется внутри и будет сжигать тело, пока не сожжет дотла. Эрн, пожалуйста, принеси мой пояс. В нем еще сохранились кое-какие зелья. Может, будет лучше, если его принесет кто-то другой?» Не желая оставлять любимую, воспротивился хранитель. «Ты быстрее найдешь то, что мне нужно», покачала головой Эллия. «Иди, мне ничего не угрожает. Так ведь?» Она выжидательно посмотрела на все еще настороженную демоницу. Неохотно кивнув, та из-под лобья посмотрела на эльфа. «Я не собираюсь нападать, по крайней мере, пока». Столь непримиримое окончание фразы вызвало на губах Эли едва заметную улыбку. Она видела, что долгие издевательства хоть и ожесточили девушку, но не лишили ее здравого смысла. «Иди», она пошутила, с легкой укоризной посмотрев на угрюмую гостью, попросила она Ираниэля. «Я бы не был так уверен», буркнул тот, неохотно поворачиваясь к выходу. Вслед за ним, не выдержав требовательного взгляда племянницы, вылетел поспешивший выполнить указания суровой целительницы Бранд. Переведя взор на отца и наткнувшись на горящий упрямством взгляд, ясно говоривший, что отослать его под каким-нибудь предлогом дочери не удастся, Эля недовольно поджала губы, но, решив пока не спорить, обернулась к освобожденным пленницам. «Как тебя зовут?» Ее рука, замерев на полпути, но, так и не коснувшись сгорбленных плеч, привлекла внимание старшей сестры. «Дарина», преодолевая нежелание идти на контакт, буркнула демоница. «Дарина, мне будет нужна твоя помощь. Рана Каисты очень болезненная, тебе придется держать сестру, пока я не прочищу рану. Я облегчу ее боль, но полностью снять пока не смогу». Изучающе окинув прищуренными глазами безмятежное лицо неожиданной помощницы, Дара все же подползла к сестре и что-то зашептала той в занавешенное сальными волосами ушко. Через некоторое время, все еще скованно, но почти доверчиво, желая избавиться от мучительного пореза, Каиста вытянулась на постели и, скомкав в кулаках простыню, закрыла глаза. По бледным вискам медленно скатились тяжелые капли пота. Не в силах видеть дальнейшие страдания младшей сестры, Элия привычным усилием пустила сознание в неестественно одеревеневшее тело, отыскивая затронутые гниением нервные узлы, осторожно разорвав самые крупные волокна, но не тронув сплетение мелких, которые должны были поддерживать чувствительность пораженного участка. Она выскользнула обратно. «Я сделала все, что могла, чтобы облегчить твои муки». Она ласково коснулась спутанных волос Каисты, но большего сделать не могу. «Если я оборву мелкие нити, то ты никогда не поправишься. Твой организм, не чувствуя боли, перестанет сопротивляться и не сможет исцелиться». «Спасибо», с благодарностью чувствуя, как отнимающая силы пытка сменилась хоть и неприятным, но не таким агрессивным нытьем, прошептала девушка, открыв блестящие от слез глаза. «Ты обязательно поправишься», с состраданием сжав холодные пальцы, Эля оглянулась на дверь, особенно если кое-кто поторопится, в ее голосе проскользнуло нетерпение. В то же мгновение, словно почувствовав нарастающее раздражение полукровки, в комнату стремительно ворвался Бранд, неся тяжелые, наполненные водой деревянные ведра, от которых даже на расстоянии чувствовалось тепло. На шее демона, на манер необычного шарфа, висело скрученное в толстый жгут полотно. Видимо, опасавшийся недовольства недавно обретенной родственницы предводитель перестраховался и принес требуемое ей с огромным запасом. Вслед за Брандом в комнате появился Эйрон, неся в руках драгоценную ношу. Подскочив к дяде, Эля сняла с его плеч свернутую ткань и, развернув выбеленное полотно, удовлетворенно улыбнулась. Вскоре, разорванное на длинные полосы и тряпицы, оно аккуратной стопочкой лежало на придвинутом к кровати столе рядом с налитой в глубокий, принесенный из ванной таз водой. «Вам придется уйти», твердо посмотрев на расположившихся на свободных стульях мужчин, потребовала Элия. «Мы не оставим тебя одну», Акторис отрицательно мотнул головой. «Мне нужно снять с девушки одежду», не обращая внимания на прокатившиеся по телу волны тепла от прозвучавшей в голосе отца тревоги за нее, терпеливо пояснила полукровка. «Вы же не станете смущать ее, к тому же Дарина дала слово не причинять мне зла. Пожалуйста», смирив несломленную извергами гордость, с мольбой прошептала Дара, глядя в такое похожее и в то же время совсем другое, отличное от ее мучителя лицо. Не выдержав заполонившую синевато-черные глаза боль, Акторис порывисто вскочила и, сделав знак спутникам, поспешно вышел. Остановившись на пороге соседней комнаты, он на мгновение обернулся. «Зови, если будет нужна помощь», легкая створка тихо закрылась, отрезая его от девушек. «Каиста, тебе придется потерпеть, ты меня понимаешь?» Возвращаясь к пациентке и разрезая оставленным раном кинжалом ветхую ткань платья, окликнула ее Эля. Не открывая глаз, демоница судорожно кивнула и еще крепче вцепилась в простыню. Осторожно смыв грязь с худенького тела, Элия с помощью Дары переложила девушку на сухую половину кровати, окунула чистую тряпицу в заново наполненный таз и, немного отжав, опустила на воспаленную плоть. Не выдержав обжигающего прикосновения, Каиста выгнулась, отчаянно вскрикнув, но сильные, хоть и излишне худые, руки сестры надежно прижали ее бьющееся тело к постели. Раз за разом, впитывая гной, тряпка опускалась на глубокий порез, пока покрасневшая, вывернутая наружу рана не засочилась чистой сукровицей. Измученная девушка уже не сопротивлялась, лишь тяжело дышала и тихонько постанывала, зажмурив залитые слезами глаза. Не позволяя жалости взять верх над необходимостью, Эля щедро полила его обеззараживающим зельем, нанесла заживляющую мазь и крепко перевязала полотном, и лишь после этого позволила себе вздохнуть с облегчением. «Теперь постарайся поспать, а я осмотрю твою сестру». Укрыв задремавшую Каисту одеялом, Эллия повернулась к Даре. «На твоем теле нет видимых ран. Идем, я помогу тебе вымыться. Все остальное подождет». Не прикасаясь к девушке, Эля поманила ее к ванной комнатке. Скорее желание наконец-то ощутить себя чистой, чем зарождающееся доверие к странной полукровке, вынудило Дару стронуться с места. С забытым наслаждением опустившись в наполненную горячей водой мраморную чашу, она позволила осторожным рукам целительницы промывать непослушную гриву безнадежно спутанных волос, пока вода в ванне окончательно не превратилась в грязную жижу. Эле пришлось еще два раза менять воду, пока опрокинутые на голову демоницы струи не сбежали прозрачными потоками. Протянув расслабившейся Дарине мочалку с ароматной пеной, Эля отошла в сторону. «Дальше ты справишься и сама, я подожду тебя в спальне». Тихий, похожий на шорох переворачиваемых книжных страниц, шепот ударил в спину неожиданным. «Спасибо». Вздрогнув от захолонувшей сердце тоски, Эля молча кивнула и вышла, оставив Дару в одиночестве. Прислушавшись к ровному дыханию спящей Каэсты и поправив сползшие одеяло, Эля вышла в соседнюю комнату. Мужчины, рассевшись вокруг низенького стола, потягивали из кружек кем-то принесенный отвар. Завидев печально улыбнувшуюся полукровку, Иран тут же притянул подошедшую девушку на колени и, долив парующий напиток в свою чашку, сунул его в подставленную ладошку. «Ты выглядишь измученной». «Устала?» Эльф потерся щекой о ее плечо. «Нет, но это сложно. Девушкам сильно досталось. У Каэсты все тело в синяках и ссадинах. Но, слава богам, серьезная рана только одна. И еще, ее не насиловали». А Дарина взволнованно подался вперед Бранд. В глазах демона мелькнуло что-то такое, что заставило Эллию внимательнее всмотреться в растревоженное затаенным страхом лицо. Не додумав до конца мимолетную мысль, эльфийка покачала головой. «Ее я не успела осмотреть, дала время смыть застарелую грязь. Надеюсь, это позволит Даре почувствовать себя увереннее». Черпая успокоение в ощущении сильных, бережно обнимающих рук и биение крохотного сердца, к которому невольно прислушалась в наступившей тишине, Эля ненадолго закрыла глаза. Мужчины молчали, не осмеливаясь помешать короткому отдыху юной целительницы. Наконец, глубоко вдохнув, девушка отстранилась, размыкая теплые объятия, и, поднявшись с колена Ираниэля, побрела к двери в спальню гостей. Успевшая вылезти из ванны и закутаться в найденную на вешалке купальную простыню, Дарина, заслышав тихие шаги, настороженно вскинула голову. «Не волнуйся, это всего лишь я», стараясь казаться увереннее, чем чувствовала себя на самом деле, Эллия поспешила унять вспыхнувшие опасения сидящего перед ней запуганного зверька. «Тебе лучше?» Не сводя с полукровки напряженного взгляда, Дара неуверенно кивнула. От этого простого жеста спутанная масса мокрых волос упала на худое, заострившееся от недоедания лицо, вызвав у пленницы бурный всполох раздражения. Рванув нечесанные пряди с такой силой, что в сверкающих скрытой синевой темных глазах выступили злые слезы, демоница яростно выругалась. «Постой!» Внутренне содрогнувшись от дикой ненависти в обращенных к ней глазах, Эля подхватила с огромного сундука гребень и шагнула к постели. «Я помогу, я не нуждаюсь в твоей помощи». Отпрянув от подошедшей девушки, бросила Дара, хватая со стола неосмотрительно забытый Элей кинжал. Вместо страха при виде направленного на нее оружия Эллию охватила отчаянная злость. Стремительное, смазанное в туманную полосу движение тренированного тела и прижатая к влажной кровати Дарина, лишившись чудом обретенного клинка, бессильно забилась в крепко удерживающих ее объятиях. «Пусти!» Вместо отчаянного крика с искривленных в оскале губ сорвался сиплый шепот. При виде нешуточной паники в широко распахнутых глазах Эля невольно вздрогнула, и вспыхнувший было гнев сменился глубоким состраданием. «Нет, отпусти, отпусти меня!» Крупная, мучительная дрожь сотрясала придавленное тело демоницы. Обезумевшая от нахлынувшего страха Дара, мгновенно соскользнувшая разумом в затянувшийся на долгие годы кошмар, выгибалась дугой, сбрасывая с себя капкан из полных сочувствия рук целительницы. «Ша, все хорошо, Дарина, слышишь, все хорошо». Меняя положение и все крепче прижимая к себе бьющуюся в истерике девушку, Эля попыталась пробиться в ее перепуганное сознание. «Тебя больше никто не тронет. Ну, тише, тише, уже все». Ласково поглаживая дрожащие плечи, полукровка бессвязно шептала успокаивающие слова, с радостью замечая, как постепенно обмякает одеревеневшее тело, а истеричные крики сменяются горькими всхлипами. Минутой позже, неосознанно вцепившись в рубашку эльфийки, девушка жалобно разрыдалась. Слезы, разрывая липкую паутину безобразных видений, несли с собой облегчение истерзанной чужой жестокостью душе. Выплакавшись, Дара с неловкостью отстранилась от Эллии, вытерев краем сбившейся простыни мокрое лицо, шумно вздохнула. «Извини, я не собиралась на тебя нападать, просто, хотела обрезать волосы». Она легонько дернула себя за высохшую прядь. «Когда-то я поклялась, что не пролью ни одной слезы на потеху тем, кто меня истязал. Порой слезы очищают. Не стыдись своей слабости». Подняв с пола оброненный в броске гребень, Эля вопросительно посмотрела на шмыгающую носом девушку. «Ты позволишь?» «Не уверена, что расческа справится с этим», приподняв сбившиеся в колтун завитки, поникла девушка. «Если не получится, то придется расстаться с твоей гривой, но, думаю, ножницы справятся с этой задачей лучше, чем нож. Если будет больно или неприятно, скажи хорошо». Согласно кивнув, Дара с некоторой опаской повернулась к Эллии спиной, подставляя ей под руки всклокоченную шевелюру. Мало-помалу длинные неухоженные волосы превратились в пышный, слегка вьющийся водопад, который Эля не раздумывая собрала в тугую толстую косу. «Ну, вот и все», удовлетворенно оглядывая плоды довольно нелегкого труда, Эля отложила гребень. «А теперь давай я тебя все же осмотрю. Что мне сделать?» Повернувшись лицом к девушке, демоница неловко отвела взгляд в сторону крепко спящей сестры. «Постарайся расслабиться и не мешать мне. Ложись, мы не потревожим Каисту». Последовав просьбе целительницы, Дарина легла, вытянув руки по швам. Худые пальцы, выдавая затаенный страх, нервно скомкали плотную ткань купальной простыни. Короткое усилие, и очертания комнаты расплылись, а перед глазами Эллии возникли разноцветные жгуты энергии, сплошь затененные неприятными, багровыми пятнами застарелых травм. Внутренне ужаснувшись, девушка принялась за дело. Прошло довольно много времени, когда, пошатываясь от неимоверной усталости, Эля присоединилась к теряющим терпение мужчинам. Теперь все, с облегчением устраиваясь на коленях Эйрона, девушка опустила голову на плечо любимого. «Больше я ничем не смогу им помочь. Ты и так сделала почти невозможное», с тревогой поглядывая на дочь, покачал головой Экторис. «С остальным справится только время». «Время и забота», сонно прикрыв глаза, отозвалась Эллия. «Забота», задумчиво глядя на дверь спальни, в которой мирно спали недавние пленницы, повторил Бранд. «Я сделаю все, чтобы...» Не закончив мысль, он резко вскочил на ноги. «Думаю, нам всем пора отдохнуть. Трис, я пришлю кого-нибудь на случай, если девушки проснутся. Не стоит оставлять их в одиночестве. Я и сам хотел просить тебя о том же», согласно кивнул повелитель. «Среди воинов хватает женщин, им не придется долго объяснять. Да и нашим гостям будет легче смириться с их присутствием». «Эрон», он обернулся к эльфу, бережно прижимавшему к себе уснувшую Элю, «если ваши планы не изменились, то утром все необходимое будет готово. Нам действительно пора уезжать». «Осторожно, стараясь не потревожить драгоценную ношу», хранитель поднялся с кресла. «Мы и так слишком задержались. Что ж, тогда встретимся на рассвете, а сейчас идем, я провожу вас». Придержав дверь, Акторис пропустила Ираниэля вперед и, дождавшись, когда Брант выйдет вслед за ним, аккуратно прикрыл за собой тяжелую створку. Глава 52. Возвращение Милентеля. Осенний рассвет, сонно скользя по золотисто-рыжей листве мягкой кистью, добавлял в уже привычную палитру новые краски, расцвечивая вековые деревья багряными всполохами. Чуть тронутая первой изморозью привядшая за ночь зелень серебрилась в морозном воздухе, напоминая о приближающейся зиме. Переступая тяжелыми, прикрытыми пышными фризами копытами по чуть скользкому от инея камню двора, Тимлис нетерпеливо косился на застывшую неподалеку четверку. Его возбуждение передалось Тенебрису, и почти не уступающий Брейру в размерах жеребец нервно помахивал длинным хвостом. «Воины проводят вас до границ с Фиердином, но дальше им путь закрыт», — голос Бранда был пропитан сожалением. «Гномы все еще не слишком нам рады, но их трудно за это винить. Я отослал Вильзелу вестника с сообщением о вашем возвращении. Приближающаяся с каждым мгновением разлука с дочерью заставляла гордого демона держаться поближе к Эле. Надеюсь, его злость на нас не помешает прислать отряд встречающих. Если с вами что-нибудь случится, я камня на камне не оставлю от его владений». Легкое ворчание, окрасившее полные беспокойства слова повелителя в хмурый тон, вызвали в сердце Эллии волну неиссякаемой нежности. Прижавшись к укутанной в меховую накидку груди Триса, девушка потерлась щекой о бархатистую ткань. «С нами все будет в порядке, «Не волнуйся, обещай мне», обхватив хрупкие плечи сильными ладонями, актриса оторвала Лию от себя и строго взглянул в шоколадно-черные глаза, что обязательно вернешься. «Теперь это», он обвел взглядом далекие границы Юаркхельма, «твой дом. Здесь я смогу защитить тебя от всего на свете. От всего меня не сможешь защитить даже ты», вспомнив о близящемся испытании, Эля грустно улыбнулась. «Чуть не забыл». Распахнув плащ, Трис торопливо порылся в кармане и выудил на свет тонкую цепочку из белого, отливающего синевой металла, на которой, вспыхнув сапфировыми бликами, качнулся овальный, заключенный в изящную плетеную сеточку камень. «Держи его при себе и никогда, слышишь, никогда не снимай. Хотя об этом я позабочусь». Вынув кинжал, демон кольнул палец и размазал выступившую каплю крови по темной поверхности. На один удар сердца амулет помутнел, но спустя миг уже вновь замерцал глубокой лазурью. Застегнув крошечный замочек на шее дочери, актрис на несколько секунд сжал цепочку в кулаке, а когда отпустил, от ненадежного соединения не осталось и следа. «Так-то лучше, теперь не разорвать, не снять амулет невозможно. Что это?» Прикоснувшись к странно теплому украшению, Эля подняла на отца удивленный взгляд. «То, что позволит мне всегда знать, что с тобой все в порядке. Ну, а если нет? Помнишь то заклинание переноса, что я создал, сидя в темнице? Я смог его усовершенствовать и теперь, при некоторых затратах энергии, смогу мгновенно переместиться в любую точку. Один недостаток, мне нужно точно знать, где я окажусь. К сожалению, пока самый надежный способ – ориентироваться на собственную кровь. Учитывая упрямство Эли, такая страховка лишней не будет». Эйраниэль с непривычной серьезностью сжал губы, не уверен, что маги отпустят ее с миром. «Малейшая угроза, и я ни перед чем не остановлюсь». Рычащие нотки, прорезавшиеся в голосе повелителя, воскресили уснувший страх полукровки. «Нет». Вцепившись в отвороты плаща, Илья с мольбой заглянула в полыхающие гневом глаза отца. «Я не хочу, чтобы из-за меня началась новая война. Я должна сама ответить за причиненное людям зло. Я не позволю им отнять тебя у меня. Никогда. Ты не одинок в своем желании». Опустив ладонь на плечо повелителя, Иран твердо сжал пальцы. «Я буду рядом и сделаю все, чтобы совет передумал. Они не причинят или вреда». Он крепко прижал девушку к себе. «Если понадобится, Риандавир будет заполнен войсками Юаркхельма», мрачно пообещал Бранд, с выражением тревоги поглядывая на хрупкую фигурку племянницы. «Вы сумасшедшие!» Сквозь струящиеся по лицу слезы рассмеялась Эллия. Выскользнув из рук любимого, она крепко обвила шею отца и, приблизив губы к уху демона, что-то тихо шепнула. Неверящим взглядом впившись в запрокинутое лицо, актрис на мгновение застыл и тут же сжал ее в таких железных объятиях, что девушка протестующе пискнула. Отпустив дочь, Трис с оглушенно счастливой улыбкой отступил назад, позволяя Бранду занять его место.